Драупади. Дождь из камней наконец прекратился, и теперь в небе висела только пыль. Позади пылала разрушенная крепость, изрыгая тяжелый черный дым, который наверняка был виден с любой части стены. По крайней мере, на это надеялась Драупади, горячо молящаяся Паркионе, чтобы Хастина спасла их, пока не стало слишком поздно. Она была одной из первых, кого спасли из-под обломков крепости. Даже сейчас, когда вокруг держалась густая завеса пыли, солдаты сопровождали членов военного совета в безопасное место. Она почти ничего не слышала из-за все еще звенящего у нее в ушах грохота от падения камней. Все, что она чувствовала, это крепкую хватку Бхима на запястье. «Как мы выжили?» Она осмелилась поднять глаза и увидела слабое очертание железного коменданта. Ворота все еще были упрямо закрыты, но часть стены рядом с ними исчезла. Вместо нее зияла огромная дыра, похожая на пасть какого-то монстра. «Пора уходить, Драупади», — проворчал Бхим. «Но разве мы не должны подождать Кришну?» — спросила она. «Я нигде его не вижу. Это всего лишь небольшая щель в стене. Ее в ближайшее время отремонтируют. Кришна приказал мне провести тебя через туннель в безопасное место, если случится что-то подобное. И я занимаюсь именно этим», — сказал Бхим так мрачно, будто сопровождение жены в укрытие занимало последнее место в списке его дел. «Я должен находиться там, убивать греков, а теперь мне приходится торчать плечом к плечу со всей этой беднотой и плесенью, которая пищит, как мыши в темноте. Я ненавижу этот звук. У меня от этого голова болит. Пойдем». Драупади почувствовала, как ее тащат прочь, а затем увидела Сатьябхаму, выходящую из боковой двери обрушившейся крепости. Пыль поднималась за ней, как вздымаемый ветром саван. Охваченная головокружительным приливом смелости, Драупади дернулась, вырываясь из хватки Бхима, и выкрикнула имя Сатьябхамы. Повелительница войны посмотрела на нее и коротко кивнула, прежде чем вернуться к своим солдатам. «Хотела бы я получше отблагодарить тебя за твои уроки», — подумала Драупади. «Пусть Паркионе позаботится о тебе». «Нельзя терять времени, женщина». Бхим внезапно наклонился и взвалил ее себе на плечо, как мешок с зерном. Драупади в последний раз оглянулась на Матхуру, а затем они вошли в туннель. Внезапно ее внимание привлек похожий на алую тень всплеск малинового. «Багряные плащи уже здесь». Она увидела грека, появившегося в дыре в железном коменданте, и царевну охватил холодный ужас. Млечха поднес к губам рог, который держал в руке, и мгновение спустя долгая галантная нота эхом разнеслась по первому району. «Битва за Матхуру началась».